Глава 47. Марина села на стул, закинув ногу на ногу. Она надела длинное платье, несмотря на то, что Виктор сам достал из шкафа и бросил на кровать костюм зебры. Она, честно говоря, устала от взглядов телохранителей Виктора, в которых угадывалась насмешка. Она вообще от всего устала. Наверное, и от жизни тоже. Теперь она поняла, что Виктор имел в виду под незабываемым сексом с ним. Проклятый извращенец. «Ты что-то сказала?» — спросил муж, слегка нахмурившись, откладывая на край стола биржевые сводки. Она опустила глаза. «Нет, Виктор». «Называй меня сегодня Алекс». Марина едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Эти дурацкие игры ее уже доконали. Хотя нет, для Виктора это не игра. Это его жизнь. Словно цирковая карусель с животными. «Почему ты до сих пор не одета?» «У меня болит голова, я не могу сегодня». Звук падающего стула заставил девушку вздрогнуть. В следующую секунду перед глазами Марины возникло разъяренное лицо Круглова. «Значит, сегодня лев сожрет тебя. Знаешь, как лечится головная боль?» Он захохотал. «Когда головы нет, то она не болит». Марина закрыла лицо руками, не в силах сдержать рыдания. «Вон, пошла отсюда вон!» Марина вскочила и, путаясь в длинном платье, бросилась к выходу из гостиной. Уже поднимаясь по лестнице, услышала. «Пока не превратишься в зебру, будешь есть сено». Захлопнула за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Злые слезы душили ее. Вот назло ему сделает по-своему. Бросила взгляд на отвратительный плюшевый костюм в черно-белую полоску и еле подавила приступ тошноты. Вспомнила, как первый раз примерила эту вещицу. Это произошло буквально через месяц после их свадьбы. Виктор только пришел с работы, был в приподнятом настроении. На разрумянившемся лице сверкала блаженная улыбка. Вошел в спальню. Марина только закончила наносить макияж. Они собирались на ужин. Муж подошел к ней, нежно обнял. «Привет, любимая». Прижался теплыми губами к обнаженному плечу. «У нас поменялись планы. Мы остаемся дома». Девушка в изумлении вскинула брови. «Смотри, что я принес тебе». Только сейчас Марина обратила внимание на сверток в его руках. «Что это?» Она кокетливо облизнула губки. Круглов протянул упаковку жене. «Раскрой и узнаешь». С нетерпением выхватила из его рук и вытянула пушистый и мягкий плед в полоску. «Халат? Или нет? Пижама?» Марина растянула в руках вещицу, затем прижалась к ней щекой. «Мур, какая мягонькая». «Надень». «Сейчас?» Ей было странно, что Виктор хотел увидеть обновку на ней сию минуту. Ну что ж, может, его в конце концов стали интересовать ее наряды? Он сел в кресло напротив, наблюдая за Мариной. «Разденься сначала, догола». Марина улыбнулась, стала нарочито медленно снимать с себя нижнее белье. Кружевные бретельки сиреневого неглиже спустились с плеч, полная грудь с внезапно взбухшими сосками обнажилась. Трусики упали на пол тоненькой полосочкой. «Быстрее, я сказал», — сквозь зубы прошептал Виктор. С усмешкой она взяла в руки несуразный наряд в черно-белую полоску. Какая смешная игра. Неужели Виктору интереснее видеть эту лошадиную морду, чем красивое лицо своей жены? Ох, да тут еще и копыта. Только натянув на себя костюм, Марина поняла, что задумал Виктор. Между ног в костюме была прорезь. Черт, вот сумасшедший. Сквозь глазницы на морде девушка глянула на своего мужа. Он сидел в кресле, напряженно уставившись на нее. Его брюки были расстегнуты, и правая рука характерно двигалась под ними. «Повернись ко мне задом», — приказал Виктор. «Что? Ох, ну ладно». Марина послушно повернулась. «Встань на четвереньки. Нет, не так. На вытянутых ногах и руках». Как же жарко внутри этого ужасного костюма. Словно она находится в прериях, и вот-вот начнется сафари. «Давай». Послышался голос Круглова за спиной. «Ори, как зебра!» «Я не знаю, как...» Голос Марины звучал глухо из-за плотной ткани на голове. «Они орут грубым голосом, почти как слоны!» Девушка возмущенно скинула с себя маску животного. «Ну, знаешь...» Виктор внезапно вскочил и подбежал к шкафу. Распахнув створки, схватил лежащий на полке длинный кнут с металлическими шипами и повернулся к Марине. На его лице застыла хищная улыбка. «Ори!» «А-а-а!» Ей ничего больше не оставалось, как громко закричать. «Громче!» «Виктор!» Удар пришелся в бок, обжег, словно разряд молнии. Марина повалилась на пол. «Глупое цирковое животное, я обуздаю тебя, вставай, как я сказал!» Марина из последних сил поднялась на четвереньки. «Ори, проклятая кляча!» Что было делать? Девушка закричала. «Вот так-то!» Его удовлетворенный голос раздался сзади. «Ну теперь, чтоб не впросак!» Бормотал. Марина с облегчением почувствовала его теплый напряженный член в прорези костюма. Уж лучше это, чем кнут. «Ори!» Снова приказал, двигаясь внутри нее. Марина закричала изо всех сил, пытаясь подражать голосу зебры, который ей никогда не доводилось слышать. «Ага, хорошо, хорошо!» Удовлетворенно сопел за спиной, внедряясь по самое основание. «Кричи еще, необъезженная шлюшка!» Она дико закричала уже от боли. Кнут с шипами вонзился ей в спину, прошелся по шее, задевая ухо. «Ох!» Виктор обхватил руками бедра Марины, натягивая ее на себя в заключительных движениях. «Прекрасно! Прекрасно, моя любимая!» Толканул ее вперед, выходя. Девушка упала плашмя, не в силах пошевелиться. Слышала только за спиной тяжелое дыхание мужа. «Марина! Мариночка!» Почувствовала, как его руки осторожно приподнимают ее за плечи, прижимают к груди. Она всхлипнула. Виктор осторожно снял маску лошадиной морды, прошелся губами по ее лицу, осушая слезы. «Ну что ты, любимая, расстроилась?» Марина молчала, боялась непредвиденной реакции на любые свои слова. «Какая же ты у меня красивая!» С нежностью стал стягивать с жены наряд, попутно растирая покрасневшие от ударов хлыста места. «Хочешь принять джакузи?» Марина только слабо кивнула. Ей надо остаться одной и подумать о происшедшем. Она старательно отводила глаза от Виктора, не желая встречаться с ним взглядом. «Наверное, ванна самая лучшая сейчас». Виктор улыбнулся. «Я распоряжусь, чтобы тебе принесли туда ужин». Уже меньше чем через 10 минут Марина лежала погруженная в пузырившуюся воду. С тех пор Виктор подвергал Марину подобным пыткам по крайней мере 3-4 раза в неделю. Тот самый шкаф, из которого он тогда вытащил хлыст, оказался хранилищем самых разных костюмов для нее и самого Виктора. Слоны, жирафы, львы, козлы. Марина стала ненавидеть мужа, как и все с ним связанное. Ей хотелось убежать из этого ужасного дома. От Виктора. Надо только чуть потерпеть, подождать немного. Виктор обещал свозить ее в Париж и на Вайкики, и может после этого Марина попробует развязаться с этим странным браком.